и от Совета депутатов, и от военного губернатора, кто истинный хозяин в Чите. Эх, приподняться бы сейчас высоко над землей, глазом окинуть сразу всю Россию, увидеть, понять, где и что происходит, и разом услышать все, что на русской земле говорится. Тогда бы можно было и шиверским рабочим точно сказать, что им сегодня делать нужно. И Порфирию вспомнилось, как недавно разоружали они полицию и жандармов. Ходили дружинники и просто снимали шашки и револьверы с постовых. Те не сопротивлялись, послушно расстегивали портупеи, а сейчас снова все при оружии, но ходят уже не одиночками, стаями. Попробуй подступись. Сами они не стреляют в рабочих, но ведь нельзя стрелять и в них. Когда объявлено военное положение, каждый выстрел в жандарма отольется рекой рабочей крови. А может быть, не отольется? Может быть, зря в тот день дружинники не решились напасть на полицейское и жандармское управление, взять почистую все оружие из запасов? Побоялись, что это будет открытый бой. Можно ли уже его начинать? Открыть стрельбу недолго, а потом тебе ударят в спину, зажмут с боков. Но какое же тогда и восстание, если не начинать боев? Но затем ли бои, чтобы только подраться? И опять сразу всего умом не охватишь, не решишь. На большом митинге в мастерских рабочие говорили, почему в городе военное положение и грозят нам расстрелами. За что? Мы требуем прав, какие нам даны манифестом. Где же царское слово? И Лебедев тогда отвечал, «Все это обман. Кому вы хотели поверить? Никто нам не даст прав, если мы сами их не захватим». Позже, собираясь в дорогу, среди комитетчиков он еще говорил, «Товарищи, если начнутся вооруженные схватки, бои, да, мы можем погибнуть, но дело революции от этого не погибнет. Смерть каждого из нас поднимет на борьбу тысячи живых людей. Войну выигрывает не отдельный маленький бой, в боях возможны поражения. Войну выигрывает решимость каждого солдата сражаться до полной победы. У нас есть эта решимость, будем сражаться». Порфирий почти дословно запомнил все, что говорил тогда Лебедев. «Да, только так. Не отступать, не сдаваться», едва не вслух произнес он особенно врезавшуюся ему в память фразу. Он теснее запахнул ворот куртки, стал спускаться с насыпи. «Захватить силой права, удерживать то, что захвачено». Но одно дело — захватить и удержать вокзал, депо, мастерские, весь город, все, что твердо стоит на земле, все, до чего можно дотронуться руками. Как захватить и удержать права? Это не кирпичное здание, в которое может ворваться с оружием боевая дружина. Вот, к примеру, выберут рабочие свою думу. Так разве та, прежняя, отдаст новой думе права? Да ни за что. И как тогда? Голова у Порфирия стала словно чугунная. Все эти дни он выступал на митингах, сидел на заседаниях комиссии, разбирая прошения и жалобы, добывал еще оружие для дружинников, торчал на станции и в депо, ища возможности быстрее продвигать воинские поезда, изнемогал в тяжелых объяснениях с разозленными солдатами. Он был не один, но и его товарищам хватало дел и заботы. И все это под страхом военного положения, как и чем оно обернется против рабочих. А тут еще вновь